Третье. Тиберии с Августою не показались в народе, то ли считая, что унизят свое величие, предаваясь горю у всех на виду, то ли боясь обнаружить свое лицемерие под столькими устремленными на их лица взглядами. Ни у историков, ни в ежедневных ведомостях, смотри примечание пятое, я не нашел никакого упоминания о том, чтобы мать Германика, Антония, принимала заметное участие в погребальном обряде, тогда как все прочие кровные родственники, не говоря уже об Агриппине, Друзе и Клавдии, упомянутые поименно. Быть может, ей помешала болезнь, быть может, ее, сломленная горем душа, не могла вынести лицезрение столь большого несчастья. Примечание пятое. Ежедневные ведомости, римская хроника происшествий, дневник постановлений и распоряжений городских властей и прочего. Род газеты. Конец примечания. Я склонен думать, что Тиберий с Августой, которые не покидали дворца, умышленно не пустили ее на похороны, чтобы могло казаться, будто бабка и дядя скорбят одинаково с матерью, и что их всех удерживает дома одна и та же причина.